Как и было условлено, я в положенный срок сдал Владыкину свою рабочую рукопись и получил новую. Вениамин Григорьевич выглядел благостно, чистенько и розово. Наверное, сходил с утра в баньку и хорошо попарился. Я подумал, что ему в самый раз сейчас пришелся бы мой напрасно купленный плед. Но не здесь, разумеется, а дома, в кресле, перед радиоприемником или телевизором. Потому как он неторопливо важно вручил мне новую рукопись, по тихой, сочувственно-горестной полуусмешке, застывшей на его лице, я спокойно догадался, что он видел журнал с моей повестью. Но что это не поколебало его неотступность в суждении о ее непригодности для печати. Я не собирался в обход Вениамина Григорьевича предлагать Деброву повесть к изданию. На этот счет у меня были и другие планы, и поэтому не испытывал ни злорадства, ни досады. Я понимал, что альбатросы не могли нравиться Владыкину. Он был не способен тревожиться из-за того, что важно для людей моего возраста. Только и всего. Между тем земля вертелась и вертелась, и солнце каждый день всходило и всходило с востока. Был уже март. В наших отношениях с Певневым образовалась тогда новая полоса взаимного отчуждения. Он встречал меня с таким выражением, будто подозревал или наверняка знал, что у меня произошло или вот-вот должно произойти какое-то приятное для него недоразумение с правосудием. Я же, в свою очередь, считал потребным скрыто презирать его, чтобы не терять уважение к себе. Мне нравилось изводить его издали и обиняком. Однажды я позвонил при нем Альберту Петровичу и спросил, известно ли ему, что отвечал Куприн в начале своей писательской известности тем господам, которые предумышленно произносили его фамилию с ударением на первом слоге. Ирена не знала. Он настоятельно советовал им не садиться без штанов на ежа, — сказал я. «Не дразни ты его там и не злись сам», — засмеялась Ирена. «Чем плохо звучит ержун? Мне нравится». «Я тоже в восторге», — сказал я, поняв, что она одна. «А как вы находите заповедь от Иакова «Да будет всяк человек скор увидите и косин глаголати»?» «Он же, наверное, догадывается», — сказала Ирена. «Нет», — возразил я, — «вы ошибаетесь. Утверждение, что благосклонность к подлецам — ничто иное, как тяга к низости, принадлежит не библейским пророкам, а греческому философу Теофрасту. Он был современником Платона». «Откуда ты нахватал все это?» — удивилась Ирена. «Да-да», — сказал я. «Рассуждение, что только редкие и выдающиеся люди сохраняют в старости деятельный и смелый ум, тоже принадлежит древним грекам. По их мнению, старики всегда склонны задерживать бег времени». «Кстати», — сказал я, — «вы не задумывались, почему Наполеон громил пруссаков, превосходящих его войска по численности в 2 или 3 раза? У тех командовали старцы, а наполеоновские маршалы были наши с вами ровесники. Вот». Певнев до конца тогда высидел за столом и ни разу не скорябнул каблуками. Слушал. Но я так никогда и не узнал, как он понял притчу о стариках. Неужели тоже принял на свой счет? В том 1968 году весна была буйная и ранняя. Уже в начале апреля молочницы приносили в город фиалки и подснежники, и каждое утро по дороге в издательство я высматривал на подсохших тротуарах свою прошлогоднюю цыганку. Ей бы следовало попасться мне с пучком колокольцев или метух, и люди увидели бы тогда, какое платье, черт возьми, могло оказаться на ней в следующее утро. Росинант обрел все, что было ему обещано, и даже больше. Кроме колес, я заменил аккумулятор и сигнал. Новый звучал гармонично и важно, что нам и требовалось. Мне давно мешал плед. С ним незримо поселилась в моей комнате тетя Маня. а это разоряло весну и заставляло не забывать то, о чем не хотелось помнить. С пледом нужно было срочно что-то делать. Я не мог передарить его бабке-звукорихе. Не та она была для меня бабка, кому он подошел бы со своей траурной бахромой, с тенью смерти в каждой своей шафранной клетке. Строго говоря, с ним нельзя было не расстаться, если отдать кому-либо чужому, не сохранять по ночам дома. И я застлал им сиденье Росинанта. Это показалось мне единственным компромиссным выходом из положения для всех нас, своих, живых и неживых, так как Росинант был не только своим, но и бессмертным. Все-таки он был железный. В тот день, когда мы с Иреной оторвались наконец к себе в лес, я позвонил ей при Певневе и спросил, известны ли моему другу исторические комментарии русской императрицы Екатерины Великой к портрету королевы Неаполитанской Иоанны II. «Нет, Николай Гордеевич, книга ваша давно в производстве», — вежливо ответила Ирена. «А что вы хотели?» «В таком случае слушайте», — сказал я Певневу, а не ей. «Красавицы, знатные дамы и государыни должны походить на солнце, которое разливает свой свет и лучи на всех и каждого так хорошо, что каждый это чувствует. То же самое должны делать эти великие и красивые, расточая свою красоту и прелести тем, кто к ним пылает страстью. Прекрасные и великие дамы, могущие удовлетворить множество людей либо своей нежностью, либо словами, либо прекрасным лицом, либо обхождениями, либо бесконечно прекрасными доказательствами и знаками, либо прекрасными действиями, что более всего желательно, не должны отнюдь останавливаться на одной любви, но на многих, и подобные непостоянства для них позволительны и прекрасны. «Кавычки закрыты», — сказал я. Певнев снялся с места и вышел, негодующе хлопнув дверью. Не перенес, бедняга, екатерининской озорной насмешки над великоцветскими ханжами и уродицами. «Это, конечно, любопытно», — озадаченно сказала Ирена. «Но я бы не решилась представить такую вставку на визу главному редактору». «Дело в том, все ясно», — прервал я. «Мой целомудренный лирик только что сбежал, поэтому слушай сюда. Я буду ждать тебя в конце набережной, сразу же после работы, ладно?» «Вот именно», — ответила Ирена. «Дело не в возможности задержки набора, скажем, на час или на два, а в том, что вы только что правильно заметили сами. Я сказал, что она гениальный ребенок, и мы будем ждать ее с Росинантом в конце набережной с 6 до 8. Ручей еще не улегся в свое русло и вполне мог считаться маленькой речкой. Мы назвали ее «Калачосиком», — придумала Ирена, а что это означало, бог весть. Уже кудрявилась и зеленела прибрежная ольха, и на вербах по дуче висели длинные пушистые серьги. Всюду под кустами из-под бурой слеглой листвы пробивалась несметная сила фиалок. Но мне не было позволено собрать букет. Ирена сказала, что они и так наши. Мы отыскали гряду можжевельника. Шаров там не оказалось, но это не огорчило нас. Ирена решила, что их сняли ребятишки, девочка и мальчик. Понимаю ли я, что они унесут после этого в своих душах на всю жизнь, до самой смерти? Я сказал, что понимаю. Это ж им не блины и не трояк пьяного сторожа. «Дурак!» — обиженно сказала Ирена, а я приободрил ее великаном. В лесу было покойно, сиренево-сумно и торжественно. Мы как будто вернулись домой из отпуска, проведенного дикарями, явились усталые, но здоровые на исходе дня. А дом у нас прочный, прохладный и чистый. Ремонт был без нас. И мы бродим и бродим по нему в полумраке, и нам невозможно отодвинуться друг от друга. И разговаривать мы можем только шепотом. Потому что Ирену а затем и меня сморил и опьянил лесной бражный дух, от того, что мы оказались тут в недоступной безгрешной вышине для всех и для самих себя, нас предательски и ненужно застигла ночь. Ирена спала на моей левой руке, укрывшись пледом, и когда я, очнувшись первым, осторожно попытался высвободить часы, она встрепенулась и спросила, сколько времени. Я засветил плафон. Было половина третьего. «Что же теперь делать? Ты не знаешь, где я была? Придумай скорей, где я была?» Я погасил плафон, чтобы не видеть ее обезображенной страхом, и мы молча, скрыто враждуя из-за помех друг другу, установили сиденье. В свете фар бурунно тек и клубился ползучий приземный туман, и мы нескоро выбрались на шоссе. Там я вслух подумал, что самое лучшее — ехать на Гагаринскую. Навсегда. Потом, — сказал я, — заберем Аленку, издадим повесть и напишем вторую. «Ну что ты ползешь, как вошь по нитке?» — истерично выкрикнула Ирена. Такое ей не следовало произносить. Я знал, что в детприемниках не учили изящной словесности, но это ничего не меняло. «Что я скажу дома? Не знаешь?» Больше 105 километров в час Росинант не мог выдать. Он вихлял и дребезжал. Улицы города были пусты, и я не сбавил скорости и не стал включать дальний свет. Перед особняком на Перовской Росинанта юзом развернуло носом на площадку. Я резко затормозил, и фары высветили там волобуя. Он был в кожаном пальто, блестевшем, как кольчуга. Он стоял у дверей дома и заслонялся рукой от света. Фары ослепляли его, но мне казалось, что он видит нас насквозь. «Остаешься?» — спросил я Ирену. Она с мольбой и ненавистью посмотрела на меня и вышла из машины. Волобуй стоял на прежнем месте. И я тогда понял, что никогда не расставался с тайным желанием отомстить ему за нашу с Иреной неволю в открытую, лицом к лицу, во весь рост. Ирена подвигалась к нему медленно, виновато покорно, без порыва к самозащите и без надежды на чью-либо помощь. Он что-то сказал ей, чего я не расслышал, и вдруг не пошел, а покатился к ней навстречу, клонясь вперед и отведя зачем-то руку назад. Их разделяло шага три. Когда я очутился на площадке в створе фар и крикнул волобую, что превращу его в пригоршню кожаной пыли, если он посмеет тронуть эту женщину. Так я невзначай оскорбил Ирену. Разве она была этой? Под моим окриком она побежала мимо волобуя и скрылась внутри дома, а волобуй, свирепо оглядев меня, и, попятясь из полосы света, позвал испуганно и захлебно, как тонущий при вынырках из воды: «Милиция! На помощь! Милиция! Отправляйся спать!» — сказал я, не видя его. «И чтобы все было тихо! Понял?» Он снова где-то там в темноте покликал милицию, но слабо, жалко, старчески. И я пошел к Росинанту. Все, что произошло потом, было стремительно кратко по времени и недостойно нас с Иреной. Но это произошло, и заменить его в повести мне нечем. В ту ночь я долго колесил по кругу. Набережная, центр, Перовская, в надежде подобрать Ирену с чемоданом или узлом. С узлом было бы даже трогательней. Человека, значит, гнали, и он спешил уйти. Во всем особняке на Перовской светились только два окна на третьем этаже. В 5 часов свет там потух, и я поехал домой. У меня было время вымыть полы на кухне, в коридоре и в комнате. Под моим раскрытым окном сухо и размеренно шаркали и шаркали метлой. Я снял с секретера куклу и, незаметно для женщины, подметавшей улицу, выпустил ее из рук вниз. Она прозвонила дважды. Сперва, когда ударилась и покатилась по тротуару, а затем, немного погодя, когда ее подняли. В 9 часов у подъезда издательства я увидел пустую Волобуевскую «Волгу». Пожалуй, сбывалось мое ночное предположение. Там заключен сепаратный мир. Иначе в их квартире свет не горел бы так долго и для меня бесполезно. С нынешнего дня Ирене, значит, разрешено самостоятельно пользоваться «Волгой». Что ж, на здоровье. Пожалуйста, сколько угодно. Только куда мы с нею денем себя и все наше? Что она с Волобуем думает на этот счет? Плащ и шлепенка Певнева скуднели на вешалке, а самого его не было. Чтобы подтвердить догадку насчет «Волги», я набрал номер рабочего телефона Ирены, но после 3-го гудка отозвалась Вера Ивановна. Отключаться молча я не решился и спросил через кулак, когда приезжать за бочками. «Какими еще бочками? Это издательство!» — суматошно ответила она. Я сказал, что впервой слышу про такую контору, и повесил трубку. Оставалось позвонить на Перовскую. И если Волобуй окажется дома, то спросить у него то же самое. Трубку сняла Ирена. Я не ожидал этого и промедлил с голосом. «Это ты?» — безжизненно сказала она. Кроме меня ей некого было так спрашивать. «Говори, я одна». «Ну?» — спросил я обо всем сразу. «Нет-нет», — ответила она. «Ничего такого не было. Я сказала, что в Москве напечатана твоя повесть, которую я редактировала, и ты пригласил своих друзей и меня как редактора в ресторан. Ты был пьян и поэтому ударил его, не зная, что он мой муж». «Ударил», — уточнил я. «Ах, Антон, зачем ты это сделал?» «Ну ладно, пусть», — сказал я. «А где он теперь?» «Поехал на рынок за продуктами. Сейчас должен вернуться, и я пойду на работу. Ты не звони мне несколько дней, ладно?» Я умолчал о «Волге». Мне показалось беспощадным сказать ей такое издали, одной. Было ведь ясно, что Волобуй тайком от нее явился в издательство искать на нас управу. «Ты все-таки приходи обязательно», — попросил я. «Но ты мне не звони. Долго-долго не звони». «До свидания», — сказал я. «Нет, погоди. Я все думаю и думаю. Может, тебе все-таки уехать? Пожалей нас, Антон». «Вас?» — переспросил я. «Да, меня и Аленку. Мы не можем с тобой. Не смеем приносить мою девочку в жертву чему бы то ни было, слышишь?» Я мысленно поцеловал ее в глаза и совершенно явственно ощутил на своих губах теплую слоноватую горькость. «Ты что там?» — тревожно спросила Ирена. «Ничего. Перестань плакать», — приказал я. «Господи, что же нам делать? Антон, родной мой, послушай. Хочешь, я оскорблю тебя? Я знаю, что тебе сказать. Тогда нам легче будет расстаться». «Да-да», — сказал я. «Приходи, пожалуйста, на работу, ладно?» Певнев явился 5 минут до обеденного перерыва. Он прошел к своему столу и, не садясь, объявил мне неожиданно помужавшим голосом, что в 6 часов на месткоме назначен разбор моего персонального дела в связи с письменным заявлением мужа сотрудницы издательства Лозинской, подполковника в отставке Волобуя Лавра Петровича. «Мое присутствие, — предупредил он, — обязательно, так как в ином случае дело будет передано в судебные органы». Он тут же вышел с брезгливым видом опоганенности, а я позвонил Ирене, и мы встретились на лестничной клетке своего этажа. Тогда я впервые взял ее под руку при всех сотрудниках. Они шли в буфет на 3-й этаж и повел по коридору к окну, где стояли 2 стула. Там я сообщил ей о персоналке-распиналке и сказал, что вот пришел великан. Большой-большой великан. Такой смешной-смешной. Вот пришел он и упал, сказал я ей. Всю нашу жизнь. Нашу жизнь. Я говорил ей эти слова, когда ничего другого нельзя было придумать. Около 4 часов звонком по телефону меня вызвал к себе Дебров. Я зашел в туалетную и осмотрел себя в зеркало. На мне все было как надо. Дебров не поздоровался со мной и не предложил сесть. Когда я подошел к его столу, он, внимательно и холодно оглядев мою шевелюру, сказал, что «не то диво, что кукушка по чужим гнездам лазит, а то, почему своего не вьет». «Слыхал такую поговорку?» «Нет», — сказал я. «Напрасно. А то, что по кривой дороге прямым путем не ездят?» «Это слыхал». «Ну вот. Характеристика моя нужна?» Я тогда заметил на его столе журнал с моими альбатросами. Наверное, Дебров уследил направление моего взгляда, потому что тут же непререкаемо сказал. «Лоб может быть и широким, но от этого в голове еще не всегда бывает просторно. Садись и пиши заявление об увольнении. Дату проставь 2 неделями раньше сегодняшнего числа. Это значит, что ты свободен со вчерашнего дня, понятно?» «А у тебя полы ведь нет у плаща, лейтенант!» — удивился политрук. «Ну-ну», — строго сказал Дебров. «Тоже мне альбатрос». Ирине я позвонил домой в 17:30 из своей будки возле моста и объявил, почему не состоится распиналка. Она часто-часто задышала в трубку и вдруг отчаянно решительно сказала такое трагически бессмысленное и вместе с тем жертвенно готовно принять там помилование на любых условиях, что я поверил ей и оскорбил ее тоже. Мне понадобилось всего лишь неделя, чтобы продать квартиру, росинанта, лодку, палатку и собраться в дорогу. Все эти дни я заряжал себя обидой к Рене. Мне надо было придумывать многое и разное, чтобы столкнуть ее вниз с той высоты, на которой она была, и этим помочь себе в сборах к отъезду. Тогда во мне сидело 2 кержуна. Один я, настоящий, знавший всю лазурно-чистую и возвышенную правду об Ирене. И второй, чужой мне и ей, очень похожий на мой снимок в журнале. Он убеждал меня, что Волобуй загнал Ирену в угол и там помиловал, так как покаянных и слабых не убивают, а берут в плен. Правда, в плен еще и попадают, если ты ранен или контужен. Или устал и отчаялся в сопротивлении. Но в таком случае это сдача, а добровольная сдача в плен врагу — измена и предательство. Так или нет? Этот второй кержун нарочно не знал, что служил Ирене с Аленкой, а не мне. И все же он здорово мне помог, только он один. В небольшом старинном городе с милосердным названием я устроился слесарем-водопроводчиком в одном тихом домоуправлении. Мне дали комнату, и за 1,5 года, вернее, за 530 ночей, я написал эту повесть. Для всех нас в ней я долго и трудно подбирал чужие имена и фамилии, и только Росинанта не мог назвать как-нибудь иначе. Но Росинант и есть Росинант. Он ведь все-таки железный. Он же глухой и немой и слепой. 1971.